Только и чести прибавил, что вместо Хлопонича посадил на председательское место любимца своего губернаторского чиновника Вихрова и, конечно, не послал его, но попросил. Молодой человек сконфузился было, начал отказываться. «Помилуйте, князь, среди ваших гостей столько почетных лиц старше меня возрастом и гораздо более заслуженных». «А черт с ними!» – бесцеремонно отрезал князь. «В вас мне нравится именно то, что вы молоды и еще не служили. Когда у вас на шее будет висеть Владимирский крест, а может быть даже протянется через плечо красная лента, тогда поверьте, господин Вихров, я уже не попрошу вас быть моим заместителем. В матушке России порядочны только молодые люди, не перевалившие за 30 лет. Но у вас в доме находится маршал наш, губернский предводитель дворянства». Князь ядовито скривился. «Достаточно и того, что я каждое трехлетие покрываю его недочеты и тем спасаю шкуру его превосходительства от энергии господ дворян, кое до нее добираются. Что вы, господин Вихров? Уж если мне выбирать из лакеев, то я муфтеля пошлю. Или Лаврентия Дворецкого, или егеря Михайлу Давыдко. Они, по крайней мере, честны». За обедом решили все-таки отправить Вихрова к отсутствующему хозяину депутатам, чтобы от имени всего общества чокнулся с именинником шампанским и произнес приличную речь. Вихров застал князя за пикетом с Хлопоничем. Александр Юрьевич очень обрадовался юноше. «А, приятно, что пожаловали. Что это, шампанское? Ах да, тост. Ну, нечего делать, произносите ваш тост». Выслушал, выпил, кивнул головой. «Тост к черту, глупости. Очень мне нужен их пьяный тост. А с вами мы еще выпьем. Я рад с вами выпить. Люблю пить с умным человеком. Я, господин Вихров, когда-то сам был умный человек. Ваше здоровье. Пьет и смеется». «И образованный был, да. Очень образованный. Байрона в подлинниках читал. В масонской ложе молотком стучал. С Пушкиным в Кишиневе был приятель. И после встречались. Положим, только что сыграли, но все-таки. А хорошо он писал стихи, Александр Пушкин. Гляжу, как безумный, на черную шаль. И хладную душу терзает печаль». «Пушкин многое получше этого написал, князь. Почти обиделся Вихров». Александр Юрьевич внимательно изумился. «В самом деле...» «Не знаю, не помню, возможно, забыл. Во всяком случае, очень рад. Он был призабавный, Саша Пушкин. Конечно, между нами сказать, не более как дворянин среднего круга. Сел не в свои сани. В свете между этих новых жалованных он был смешненек. Но все-таки жаль, что его французишка Дантес застрелил так глупо. И Мишель Лермонтов прекрасно о том в стихах описал. Из-за бабы. Нашел за что умирать. Я и Наталью Николаевну знал. Ну что же, красавица была, но баба, кругом баба. Бойтесь видеть в бабе человека, господин Вихров. Держитесь мужицкого взгляда, что у бабы, что у кошки. Вместо души пар. Это мрачно, но справедливо». Он усмехнулся и продолжал. «Да-да-да. Вот как идут времена и меняются люди, господин Вихров. Был приятель с Пушкиным, а теперь приятель с Хлопоничем». Хлопонич так и перескочил на стуле. «Смею ли я, ваше сиятельство? Шутить изволите?» «Почему же не смеешь? С Пушкиным я в что сыграл? С тобою в пикет играю, только и разница». Омрачился, поник головой и повторил. «Только и разницы». И с усмешкой договорил. «Нехорошо это, господин Вихров, когда человек проживет свою жизнь так, что для него между Пушкиным и Хлопоничем только и разница остается. С одним играл в штос, с другим в пикет. А могло бы и наоборот, ха-ха-ха. Вот доживу лет до 70, память ослабеет. Начну из ума выживать. И вовсе различать перестану, который из двух Пушкин, который Хлопонич». Он долго и зло смеялся, потом ткнул пальцем на стенной портрет князя Юрия. «А все вот та красивая рожа виновата». И задумался глубоко. Вихров думал, уже не беспокоя его хмурой задумчивости, тихонько отойти, как князь окликнул. «Господин Вихров, вы знаете на память какие-нибудь этого Пушкина стихи?» «Я не какие-нибудь, а все стихи Пушкина знаю на память, ваше сиятельство. Будьте добры, прочтите мне что-нибудь». Вихров подумал, как бы не влопаться. Пушкин так обширен, не хватить бы что-нибудь хозяину не в бровь, а в самый глаз. И с осторожностью прочитал сильную, но безобидную элегию. «Безумных лет угасшее веселье, мне тяжело, как смутное похмелье». Князь одобрительно кивнул головой и сказал с недоумением. «Он, однако, в самом деле умен был, Пушкин. Это глубоко, пожалуйста, еще». Вихрову просить не надо было. Красивый и страстный декламатор, он рассыпал перед угрюмым князем весь лучший жемчуг пушкинской лирики. Князь внимательно слушал, покачивая головою и изредка бросая короткие словечки. «Красиво, правда, умно, еще, пожалуйста, прошу». Вихров, увлекаясь, читал стих за стихом и давно позабыв о своем слушателе. Выбирал только стихотворения по уже охватившему вдохновению, самые свои заветные, любимые, какие в пламенную голову приходили и мысли жгли,